Санька. Я даже не знала, где он был. Он уехал еще до того, как я вернулась с работы. Прислал только сообщение. «Сегодня буду поздно». Ну, уехал и уехал. Мало ли, очередная встреча. Мыслишку о том, что он встречается с девушкой, я прогнала. Навела порядок в квартире, наготовила домашних котлет, сварила макароны. Может, голодный придет? Звонок раздался неожиданно рано. Я испугалась. Вдруг это не он? Посмотрела в глазок перед тем, как открыть. Но на площадке, нервно крутя головой, как будто ворот натирал ему шею, стоял Марк. Его вид меня ошарашил. Что называется, при полном параде, в стильном костюме, аж с бабочкой. В рубашке с запонками. Я никогда не видела его в такой одежде. Даже не думала, что он умеет носить такие вещи. По сравнению с его обычным имиджем, мотоциклетная куртка или толстовка, футболка, джинсы. Это было просто небо и земля. Я открыла, хотела было прокомментировать его вид, но Марк показался мне каким-то нервным и раздраженным. Захлопнул дверь, едва перешагнув порог. Сорвал с себя пиджак, бабочку. Потом, словно задохнувшись, рванул рубашку, посыпались пуговицы. Его взгляд смутил меня, жадный, упорный, ненасытный. Во рту враз пересохло, кровь зашумела в ушах. От одного этого взгляда, от того, как Марк шел на меня, словно дикий, голодный зверь, от того, что рубашка раскрылась наполовину, и видна была его судорожно вздымавшаяся грудь, Марк припер меня к стенке и буквально обрушился с поцелуем, поймал ртом мои губы, запустил руки в волосы и поцеловал так требовательно, как будто ставил клеймо. В его объятиях, прижатая к стене его телом, я чувствовала себя как в западне, в смертельной ловушке собственных желаний, собственного тела, так предательски млеющего от каждого прикосновения, каждого поцелуя. Бешеное дыхание Марка будоражило, я дрожала в его руках, ноги отказывались повиноваться. Его горячие ладони накрыли мою грудь, потом футболка одним махом оказалась задрана, и вместо рук на груди оказался его рот. Я судорожно ахнула от неистовости наслаждения, от силы его рук, от мощи его тела, от жадности, с которой он терзал мой сосок, сжимал губами, яростно ласкал языком. Между ног жарко пульсировало, по телу пробегали волны, я уцепилась за шею Марка, чтобы устоять, потом почувствовала его прикосновение там, внизу. По привычке зажалась, но Марк не обратил на это внимания, продолжал целовать мою грудь, и я поплыла. В голове затуманилось, и практически вися на нем, я только кусала губы, чтобы не слишком громко стонать, когда он одновременно нетерпеливо и осторожно ласкал меня внизу. Когда он подхватил меня, я инстинктивно обвела его талию ногами и не отпускала, пока он не положил меня на кровать в спальне. Он ничего не спрашивал, и я была этому рада. У меня в голове все смешалось — страх, возбуждение, исступленное желание быть с ним, принадлежать ему. Если бы он что-то спросил, я бы лишилась последнего разума от необходимости принимать решение. Хорошо, что он принял его за меня. На мгновение оторвавшись от моих губ, Марк враз стянул с меня футболку, стащил шортики, скинул и без того наполовину расстегнутую рубашку. Я молча смотрела на его тело, на мышцы пресса, сильные руки, цветное тату с иероглифами в цветах и листьях. Он притягивал меня неимоверно, а хуже всего, сводящий с ума, затягивающий в головокружительную бездну взгляд. Марк наклонился надо мной, с яростным напором раздвинул языком губы, прикусил, снова жадно поцеловал. Я потянулась к его ширинке. Меня сводила с ума преграда между нами. Я хотела увидеть его полностью, потрогать, изучить. Дух захватило, еще когда я увидела очертания его члена под тонкой тканью боксеров. Вспыхнуло какое-то первобытное желание прикоснуться, попробовать на вкус, взять в рот. Не дожидаясь, пока член вынырнет на свободу, я легонько провела по нему пальцами, и Марк шумно выдохнул. Спустил боксеры, отбросил их в сторону. Помедлил. Я с восторгом и робостью обхватила его член ладонью. Большой. Он ни за что в меня не влезет. Большой, толстый, ужасно красивый, внушающий трепет. Марк накрыл рукой мои пальцы и осторожно провел по стволу несколько раз вверх и вниз. Я облизнула губы, как зачарованная, ощущая ладонью стальную твердость под упругой кожей, удивительную в человеческом теле, невольно приоткрыла рот, представляя, как он входит в меня. Марк вдруг тихо застонал. «Я сейчас кончу от того, как ты глядишь на него». Смутившись, я отобрала руку, сжала в кулак. Отпечаток горячей шелковистой поверхности остался на ладони и жег словно огнем. Марк мягко наклонился ко мне, целуя, заставил опуститься, выпрямиться под тяжестью его горячего тела. Опираясь одной рукой о кровать, перебирая мои волосы, другой он гладил меня, уверенно ласкал грудь, и в такт его движением пламя внутри все усиливалось. Я хотела его безумно, как самка в течке хочет самца, не в состоянии думать ни о чем другом, кроме красоты его тела, исходящего от него жара, пульсирующего томления внизу живота. Когда Марк попытался было опуститься ниже, я ухватила его за волосы. Мне не нужны были никакие предварительные ласки. Мне нужно было ощутить его в себе как можно скорее, немедленно. Марк понял, шепнул «сейчас». Потянулся к тумбочке, достал цветную коробочку с известным логотипом. Меня чуть дернуло то, что презервативы у него хранятся рядом с кроватью. Значит, я не первая, с кем он здесь, вот так. А потом я решительно выкинула это из головы. У каждого из нас есть прошлое. У меня тоже. Пусть не такое богатое, как у него. Я не позволю мыслям о его предыдущих бабах испортить мне секс. Марк наклонился, заставил меня лечь, накрыл губы поцелуем. Я ответила, но, видимо, не так, как раньше, потому что он чуть отстранился. «Все хорошо». Не отвечая, я смотрела в его глаза. Темные, полные желания и в то же время беспокойства. Повинуясь какому-то импульсу, я вдруг спросила, «Что ты будешь делать, если я скажу, что не хочу?» Он помолчал, провел рукой по моим волосам, потом неожиданно улыбнулся. «Что-что, пойду в душ мастурбировать. Первый раз, что ли?» Я чуть не расхохоталась и расслабилась, положила руки ему на шею, притягивая к себе. Марк послушно нагнулся, ответил на поцелуй. Только что сносящая с катушек страсть сменилась неимоверной нежностью, разливающейся внутри мощной волной тепла. Как же мне хотелось, чтобы он был только моим, привязать его к себе, стать для него особенной, всегда ловить на себе этот взгляд, жадный, страстный, подчиняющий. Марк навис надо мной. По телу прокатилась горячая волна восторга, когда я увидела напрягшиеся мускулы рук, узор татуировки на левой, очерчивающий бицепсы, так выпукло и чудесно. А в следующий миг я ощутила промежностью его безумно твердый член и закусила губу. Он вошел совсем ненамного, а у меня внутри что-то судорожно сжалось от одного взгляда на лицо Марка, на его тело надо мной, от его низкого, хрипловатого дыхания. Марк вдруг застонал. «Боже!» — поцеловал меня страстно и требовательно, вызывая очередной сладкий спазм. Член протолкнулся дальше, раздвигая собой стенки. Я только сейчас поняла, что почему-то ожидала не то чтобы боли, но легких неприятных ощущений, как тогда, когда занималась этим с Костей. Но сейчас это было не больно, не неприятно, это было до сумасшествия волшебно. Марк наполнял меня полностью, не переставая целовать, замирая и хрипло выдыхая при каждой моей невольной судороге. Я дрожала от наслаждения чувствовать его в себе, от того, что видела, ему тоже хорошо. «Саша», — протянул Марк, уткнулся в мои волосы, накрыл собой полностью. Второй раз он назвал меня по имени. Это снова случилось в момент наивысшей нежности. Я вздрогнула. Мое имя звучало, как якорь, без которого ему не выплыть. Я тонула вместе с ним в его глазах. На меня никто никогда так не смотрел, сжигая взглядом, пригвождая, вытягивая внутренности. Марк накрыл мои руки своими, переплел пальцы, впился в губы диким звериным поцелуем, начал двигаться во мне, и от каждого движения меня накрывало волной. Ох, ох, столько всего, сколько разных ощущений! Что-то большое, горячее, твердое по-хозяйски проникало в меня. И раз за разом от этого уносило все дальше, все сильнее. Запах Марка, его жадные губы, его сильные пальцы, не отпускавшие моих. Голову кружит, кровь мчится по жилам, судорожно хватаю воздух губами, когда Марк ненадолго отрывается от них, его взгляд не отпускает. Ощущение наполненности, принадлежности сводит с ума. Движения становились все быстрее, мы оба сходили с ума, тонули в иступленном неистовстве, дышали жадно, распаленно, уже не целуя, а терзая друг друга. «О, Боже, да, сильнее, резче, глубже, еще, еще, пока, наконец, меня не накрыло. Сначала меня, а потом и Марка». И он кончил с хриплым длинным стоном, выдыхая свое безумное «Саша». Несколько раз вздрогнул и замер, обжигая мою кожу частым горячим дыханием. Я и сама дышала тяжело, чувствуя на животе мокрую пленку нашего пота. Потом мы долго лежали рядом, успокаиваясь и переживая заново только что испытанное. Рука Марка лениво рисовала круги на моем животе. Почувствовав на себе его взгляд, я повернулась, и Марк неожиданно сильно притянул меня к себе и поцеловал. Уже не так исступленно, но тоже жадно и по-хозяйски, словно напоминая, что я принадлежу ему. «Теперь ты меня бросишь», — шепнула я ему в губы, усмехнулась, показывая, что это шутка. «Что?» — он усмехнулся в ответ и одновременно нахмурился. «О чем ты?» — я пожалела, что спросила. Не надо было вообще заводить об этом речь, как будто навязываюсь в самом деле. Марк некоторое время смотрел на меня, потом его тело расслабилось, и он выдохнул мне в ухо. «А ты меня не бросишь. Получила свое, и все. Выкинешь бедного парня. Чао, бомбино. Вокруг тебя вечно дрыщи всякие, как мухи на мед слетаются». Первая часть явно была шуткой, а вот вторая прозвучала весьма недовольно. Глаза Марка недобро сузились, приводя меня в восторг. Неужели и правда ревнует? «Марк!» Я струсила. Хотела спросить, любит ли он меня, но испугалась, что он отведет взгляд и станет мяться, не зная, что ответить. Или наоборот, легко и просто скажет: «Конечно, малышка, что за вопрос?» Как будто он всем это говорит. Нет. Я хочу, чтобы он сказал это сам. Только тогда смогу признаться, что я тоже. Утром я проснулась первой. Затаила дыхание, глядя на спящего Марка совсем рядом. Он так и продолжал обнимать меня во сне, хотя рука у меня под головой, наверное, давно затекла. Но на лице Марка была полная безмятежность. Длинные темные ресницы сомкнуты, губы расслаблены, в уголках рта намек на улыбку. Сердце сжалось от невыразимой нежности. Я осторожно убрала волосы, упавшие ему на лоб. Захотелось поцеловать, но вместо этого я тихонько выбралась из постели. Хотела выбраться, Марк не пустил. Обвил горячими сосна, твердыми, как стальные канаты, руками. Я обернулась, он приоткрыл глаза и смотрел, непонимающе и недовольно, как внезапно разбуженный посреди ночи человек. «Пойду завтрак разогрею», — шепнула я ему. Ничего не отвечая, Марк разжал руки. Снова закрыл глаза, вызывая во мне очередную волну умиления. На этот раз я все же не удержалась и коснулась губами его щеки, укололась и щетину. И скорее сбежала, пока сама не передумала и не проиграла желанию остаться. Легкий душ, умыться, почистить зубы, включить на кухне чайник, переодеться в свое высохшее, хотя мне понравилось ходить в вещах Марка, они даже свежевыстиранные, пахли им. Пока занималась хозяйством, то и дело накрывало воспоминаниями. Вот Марк прижимает меня к стене в коридоре, вот я обхватываю ногами его талию, напрягшиеся руки Марка, веточки и листья тату, обвивающие его бицепс, качающиеся на цепочке кулон. Член Марка внутри меня, о боже! Боли не было, но внизу в промежности сладко гудело. Какое-то легкое соднящее чувство растяжения, натертости, хрен знает что, но это ужасно будоражило, напоминая о вчерашнем. Я разогрела котлеты и макароны, приготовила сыр и домашний соус, накрыла на стол, пошла будить. Но Марк уже сам шел мне навстречу, вытирая волосы полотенцем. Как всегда, голый по пояс, в одних штанах. «Ты как?» — спросил он. «Нормально», — я смутилась. Отвела взгляд от его груди, обозвала себя нимфоманкой, потому что внизу снова сладко засосала. Марк поймал меня, не позволив сбежать. Прижал к себе, без церемоний поцеловал. Он пах зубной пастой и мужской туалетной водой. Очень остро и сексуально. Успел побриться и не кололся. Поцелуй оказался неожиданно жарким. Когда Марк отпустил меня, мы оба слегка задыхались. «Ёшкин кот, маленькая, что ты со мной делаешь?» — тихо спросил Марк, утыкаясь лбом в мой. «Может, потом позавтракаем?» Я оглянулась на накрытый стол, на миг стало жалко трудов, а потом я подумала, что разогреть дважды не так уж сложно. «Хорошо». И я обхватила руками его шею, а ногами поясницу. Марк резко выдохнул сквозь зубы. Судя по той впечатляющей твердости, что я ощущала, он был уже на взводе. На миг мне показалось, скинет штаны и возьмет меня прямо здесь, в коридоре. Но нет. Отнес в спальню и положил на кровать. Я сама стащила с себя топ и шорты, пока он, наступая на штанины от спешки, сдирал с ног штаны. Желание сносило крышу. Какое-то чудовищное наваждение. Я никогда не думала, что можно так хотеть человека. Голову кружило от одного прикосновения. Марк, по-моему, хотел было начать долгую прелюдию, хотя у него тоже подрагивали руки от нетерпения. Но я потребовала сразу перейти к основной части. Никакой прелюдии мне было не нужно. Я была полностью готова. Неудивительно, ведь с утра только и делала, что думала и вспоминала о сексе. Надеюсь, нимфомания и правда лечится. Чувства так сильно переполнили меня, что не прошло и пары минут, как я финишировала. Марк продержался лишь немногим дольше. «Ты ведьма», — выдохнул Марк, сжимая меня в объятиях. «Так крепко, что я почти задыхалась. Просто невозможно сдержаться. Тебе понравилось?» Я смущенно кивнула. Он, наверное, почувствовал, как я достигла пика. «Это теперь каждый раз так будет?» «Нет, наверняка нет. Тогда с Костей я ни разу не кончала. В первый раз было дико больно, во второй просто неприятно. В последующие терпимо. Иногда даже ничего так себе, но не настолько, чтобы дойти до наивысшей точки. Я даже думала, что немного фригидно, но Мимоза сказала, многие девушки просыпаются в этом смысле не сразу. Но с Марком это было похоже на шторм, на бурный вал, в раз накрывающий и уносящий с собой. Что-то настолько мощное, что невозможно было сопротивляться и невозможно было терпеть. В салон мы поехали, как обычно, вместе, на мотоцикле Марка. Но почему-то все чувствовалось другим сегодня. Свежая листва на деревьях, запах весны, солнце, детские крики. Не знаю, в чем дело, но с лица не сходила улыбка. Хорошо, что под шлемом не видно, как я всю дорогу улыбалась, как мешком по голове ударенная. У меня вообще было такое ощущение, будто мы с Марком как будто обменялись клятвами, как будто теперь все видят, что мы принадлежим друг другу. Дел в салоне сегодня было немного. Я завязала волосы, переоделась в комбез Потапыча, надела кепку и стала помогать строителям с мелкими работами. Марк сидел в подсобке с ноутбуком. Когда время подошло к обеду, я заглянула, чтобы позвать его, но он как раз говорил по телефону. Я помедлила в надежде, что разговор быстро закончится. Марк сидел спиной ко мне и не видел, что я зашла. «Лена», — отрывисто сказал он в трубку, — «что тебе нужно?» Не то чтобы я насторожилась, подумаешь, позвонила какая-то девушка. По тону было ясно, что разговор не деловой, но болтать по телефону с девушками все же не уголовное преступление. «А я не хочу», — тем временем сказал Марк. И через паузу. «Этого еще не хватало. Не смей здесь появляться. Выставлю с порога». «Здесь? Это в салоне? Зачем неизвестной Лене сюда хочется? И почему Марк против? Не потому ведь, что скрывает что-то от меня или от нее? Нет, глупости. Просто неуместная, безосновательная ревность. Но как я себя не уговаривала, внутри меня раздирало на части. Хотелось подбежать, выдернуть у Марка телефон, крикнуть в него «Не звони ему!» и выбросить. «Спокуха, Саня, это всего лишь один звонок. Сейчас Марк положит трубку, и мы пойдем обедать». «Ладно», — тем временем сухо сообщил Марк. «Разговор так разговор. Давай решим все вопросы. Я подъеду куда надо. Говори место». «Ну вот, обед, похоже, отменяется. Огорчение клюнуло в грудь. Марк убрал телефон в карман. Я поспешно отошла, но далеко уйти не успела. Марк показался из подсобки и увидел меня. На его лице появилось слегка виноватое, смущенное выражение. «Я по делам, малыш», — сказал он. «Извини, сегодня пообедать вместе не выйдет». Нежность в его голосе омыла, словно теплой водой. Но сомнение не отпускало меня. Почему он сказал «по делам»? Их беседа совсем не походила на деловую. Нет, конечно, и на разговор страстных любовников не походила тоже. Наверное, я просто слишком много придумываю. Я кивнула. Марк быстро поцеловал меня в губы и направился в гараж. Я проводила его взглядом, приказывая себе успокоиться. Зашла в подсобку, там все еще горел свет. На столе был привычный беспорядок. Ноутбук, документы, заметки Марка, календарь с мотоциклами. Одна из папок привлекла мое внимание. Странно, ее раньше не видела. А в последнее время именно я разбирала все бумаги Black Motors. Открыла. Оттуда посыпались яркие глянцевые фотографии. На них, на всех, была одна и та же девушка. Стройная темноволосая красавица, то в бикини, то в вечернем платье за фортепиано, то в стильном деловом костюме на фоне окна с видом на центр города. В конце — тоненький листочек с личными данными. Елена Игнатова, 23 года, модель и актриса. Меня словно ударили. Елена. Собеседницу Марка тоже звали Еленой. Совпадение. Я посмотрела дальше. Рост, вес. Даже размер одежды и обуви. Образование очень крутое. Университет за границей. Знание языков. Английский, французский, итальянский. Руки дрожали. Я перебирала фотографии, стараясь не думать, зачем они Марку. Может, это кто-то известный? Использовать в рекламе? Тогда обед действительно деловой. И я зря загоняюсь. Хотя где эта стильная красавица? И где наши мотоциклы? Она будет смотреться на мотике примерно так же, как Барби смотрелась бы на танке. Елена Игнатова. Это имя вертелось в сознании, как заноза. По-моему, я где-то его слышала. Недолго думая, я пошевелила мышкой, ноутбук мигнул огоньками, экран загорелся. Через полминуты я уже была в Инстаграме той самой Елены, а еще через 10 секунд летела в бездонную черную пропасть. Там. В ее инстаграме был Марк. И не просто был. Он целовал ее, нежно придерживая за талию. Он был в том самом костюме, в котором вернулся вчера. Ее алое платье пылало кровавым заревом. Она прильнула к нему, закрыла глаза, полностью отдаваясь поцелую. А он, наоборот, смотрел на нее то ли с удивлением, то ли с восхищением, будто никогда в жизни не видел девушку прекраснее. Я закрыла инстаграм. Потом не выдержала и снова открыла. Глаза сами уставились в текст в колонке справа. Интуиция подсказывала, что ничего хорошего там не увижу. Но все равно. Мне как будто хотелось разодрать рану еще сильнее, как будто причинять себе боль доставляло мне извращенное удовольствие. Так и есть. Фотография выложена вчера. То есть, когда он вчера вернулся, он до этого целовался с ней. И это было еще не все. В комментарии было написано «Фоточка вместе с любимым. Жду не дождусь нашей свадьбы». В хэштегах «Жених», «Жених и невеста» и множество подобных. Господи, она его невеста. Все это время у него была невеста. Не просто девушка, а дочь миллиардера Игнатова. Вот откуда я знала ее имя, вернее, имя ее отца. Воздуха не хватало, словно огромная змея обхватила кольцами грудь и сжимала, сжимала до боли в ребрах, до темноты перед глазами. Почему он скрывал? Может, они были в ссоре? Поэтому говорил с ней так неприветливо. Но даже если так, это не извиняет того, как он вел себя со мной, так, как будто я для него что-то значу, как будто он в самом деле испытывает ко мне нечто большее, чем банальное желание. «Вот ты дура, Санька!» Поверила в чувства, в идиотские иллюзии. Знала же, что он бабник, что меняет девушек, как перчатки. Но не знала, что у него есть невеста. Это слово было как приговор, как лезвие гильотины. Оно разделило мою жизнь надвое, до безоблачное счастье и после адское пламя, сжигающее изнутри. Я даже не злилась на Марка. Подумаешь, забыл упомянуть о такой важной детали своей жизни, как наличие невесты. Ему, наверное, и в голову не пришло, что это может иметь какое-то значение. Для него интрижки на стороне — легкое мужское удовольствие, способ расслабиться, добавить в отношения перчинку. И все же, я никогда не представляла, что может быть так больно. Черная густая тьма засасывала, как болото, и я тонула в ней, не находя ничего, за что можно было зацепиться. Все потеряло значение. Все, что было между нами, все это было ложью, пеной на воде. Я ушла из салона, хотя еще оставалось добрых полдня. Просто не могла работать. Не могла дожидаться его возвращения, не представляла, как буду смотреть на него и понимать, что он принадлежит чужой. Что вчера, оказывается, затащил меня в постель после того, как целовался с девушкой, на которой хочет жениться. А может, и не только целовался. Не помню, как добралась до дома. Очнулась только, когда ступила на порог, и соскучившийся в одиночестве рысь бросился мне на грудь. Я пошатнулась от полновесных 25 кило, сползла вниз по стеночке, да так и разрыдалась сухим плачем, без слез, просто истерически всхлипывая и цепляясь за шерсть рыся. А ведь я говорила себе, что нельзя с ним спать, знала же, что ничего из этого не выйдет, что он не способен на верность, но нет, купилась на смех в глазах, на улыбку, на красивое тело, на ласковое обращение. А вот идиотка, он со всеми так обращается. Мне уделял внимание только потому, что хотел поиметь, тем более, что была постоянно рядом, уборка, стирка, готовка. Ему просто показалось удобным добавить в меню и секс. Находиться в его квартире было почти физически больно. Еще утром я была счастлива. Еще утром мы любили друг друга, и Марк был так нежен, что я таяла в его объятиях, а его взгляд, его пригвождающий к месту, неотступный, жадный взгляд. Скорее всего, это была банальная похоть, которую я перепутала с чувствами. На глаза попались его вещи, скинутые вчера. Утром я бросила все в корзину для стирки, а сейчас достала, поднесла к носу. Так и есть. Пахло женскими духами, а на брюках было что-то липкое у ширинки. Я провела пальцами, посмотрела, остался красноватый липкий след. Помада! Боже, она что, ему минет делала? Брезгливость помогла мне прийти в себя. Это был последний удар, который окончательно оборвал хрупкую ниточку. Слезы высохли, вместо «не верю» пришло холодное «не хочу здесь оставаться». Рысь бегал за мной, пока я собирала вещи, озабоченно взмякивал, бодал башкой в ноги, как будто понял, что я ухожу. Не выдержала, я обняла его, уткнулась в жесткую шерсть лицом. «Прости, рысечка, не скучай». В телефоне я добавила Марка в черный список, ключи положила на стол, дверь захлопнула. Вот и все. «Прощай, Марк». «Подумаешь, для меня это тоже было совсем несерьезно». «Нет, вру, серьезно. Я влюбилась как кошка, а он наверняка действовал по плану, не вмешивая чувства, играл в игру на прохождение, подарить девушке цветы, прокатить на мотоцикле, показать пару трюков, быть ласковым, щеголять по дому полураздетым. И в один прекрасный день она упадет тебе в руки, как перезрелое яблоко». Если повезет, можно будет потрахивать ее и после свадьбы. Главное, чтобы жена не узнала. Не тут-то было. Я на вторых ролях никогда не буду. И цепляться, выяснять отношения не стану тоже. Подумаешь, переспали. Просто видеть его больше не хочу. И на работу не вернусь тоже. Хоть официанткой в кафе пойду какое-нибудь. Лишь бы не в салон. Или упаду в ноги Зубченко. Что-нибудь придумаю. Я вышла во двор и остановилась. Рюкзак оттягивал плечи. Вот и опять я без дома. Правда, теперь еще и без работы. Куда идти? К Ваньке не пойду, к Мимозе. Я достала телефон, но позвонить никому не успела. По обеим сторонам, как из-под земли, выросли двое мужчин в одинаковых серых костюмах, и один из них вырвал у меня телефон. Я хотела было закричать, но второй в ту же секунду припечатал мне рот ладонью, Да так сильно, что верхняя губа больно расплющилась о зубы. С другой стороны, меня жестко взяли за плечи. «В машину ее!» — скомандовал голос над головой, и я почувствовала, как ноги отрываются от земли. В панике укусила зажавшую ладонь, вернее, попыталась, но кожа, пропахшая табаком, оказалась такой толстой, что мой укус фактически не заметили, только во рту разлился противный, горько-соленый вкус. Не обращая внимания на попытки вырваться, меня подняли, один зажимал рот и держал руки, второй — ноги, и понесли к припаркованному неподалеку джипу с затонированными стеклами. Я пыталась кусаться, барахтаться, вопить, легаться, но против этих бугаев была все равно, что котенок. Задняя дверь открылась, и меня, как мешок с картошкой, бесцеремонно швырнули внутрь.